Стівен Кінг. Грузовики. Я чувствовал, что этот парень, Снотграсс, сейчас что-нибудь отчебучит. Глаза его все более округлялись, белки вылезали из орбит, как у пса, изготавливающегося к схватке. Юноша и девушка, чью старенькую Фьюри занесло при въезде на стоянку, пытались его вразумить, но он, склонив голову, слушал совсем другие голоса. Кругленький животик Снотграсса обтягивал дорогой костюм, правда, залоснившийся на заднице. Коми-вояжер, он ни на секунду не расставался с заветным чемоданчиком с образцами. Вот и теперь чемоданчик лежал у его ног, словно любимая собака, решившая вздремнуть. «Попробуй еще раз включить радио», — подал голос, сидевший у стойки водила. Повар, он же раздатчик, пожал плечами, включил приемник. Прошелся по всему диапазону, поймав разве что помехи. «Ты слишком торопился», — упрекнул его водила. «Мог что-то и пропустить». «Черт-то с два!» — вырвалось у повара-раздатчика, пожилого негра с золотой улыбкой. Смотрел он не на водилу, а через витрину закусочной, на автостоянку. Там выстроились 7 или 8 тяжелых грузовиков с лениво работающими на холостых оборотах двигателями. Мурлыкали они, словно большие коты. Пара маков, Хемингуэй, 4 или 5 Рео. Трейлеры, обитатели автострад, с номерными знаками разных штатов, со штырями радиоантенн, торчащими над кабинами. Фьюри девушки и юноши лежала колесами вверх в конце длинной колеи, которую сама же и прорыла в гравии, прежде чем превратиться в груду металлолома. У выезда со стоянки замер раздавленный кадиллак. Его владелец высовывался из разбитого окна, словно дохлая рыба. Очки в роговой оправе повисли на одном ухе. А посреди стоянки лежало тело девушки в розовом платье. Она выпрыгнула из кэдди, когда поняла, что им не уйти от погони. Побежала, но шансов на спасение у нее не было. И сейчас от одного взгляда на нее пробивала дрожь, хоть и лежала она лицом вниз. Над телом роились мухи. На другой стороне дороги Форд впечатался в оградительный рельс. Произошло это час назад. Больше по шоссе не проехала ни одна легковушка. И телефон не работал. «Ты слишком торопился», — повторил водила. «Тебе следовало...» Вот тут Снотграсс и сломался. Поднимаясь, опрокинул стол, 3 чашки разбились, просыпался сахар. Глаза коми-вояжера раскрылись до предела, челюсть отвисла, он забормотал. «Мы должны убраться отсюда! Должны убраться отсюда! Должны убраться отсюда!» Юноша закричал, его подружка завизжала. Я сидел на ближайшем от двери стуле и успел схватить Снотграсса за рукав. Но он вырвался, совсем спятил. Прошиб бы сейфовую дверь. Выскочил из закусочной и помчался к дренажной канаве, что тянулось по левому торцу стоянки. 2 грузовика рванули за ним, выбросив к небу клубы сизого дыма. Из-под огромных задних колес фонтаном полетел гравий. В 5 или 6 шагах от края Снотграсс оглянулся с перекошенным от страха лицом. Ноги заплелись, он чуть не упал. Сумел таки сохранить равновесие, но это ему не помогло. Один из грузовиков отвалил в сторону, уступая место второму. И тот, яростно сверкая на солнце радиаторной решеткой, накатил на человека. Снотграсс закричал тонким, пронзительным голосом. И крик его едва прорвался сквозь рев дизельного мотора Рео. Грузовик не утянул его под колеса. Лучше бы утянул. Но он подбросил тело вверх, словно жонглер мяч. На мгновение оно застыло на фоне жаркого неба, похожее на искалеченное чучело, а потом исчезло в дренажной канаве. Тормоза грузовика зашипели, словно шумно дохнул дракон. Передние колеса взрыли гравий и замерли в нескольких дюймах от края. Нет, чтобы последовать за покойником. Девушка в кабинке заверещала. Вцепилась обеими руками в щеки, оттягивая их вниз, превращая лицо в маску колдуньи. Зазвенело бьющееся стекло. Я повернулся и увидел, как стакан водилы осколками высыпается из его руки. Сам водила, похоже, этого еще не заметил. В лужу молока на стойке закапала кровь. Чернокожий повар остолбенел у радиоприемника с кухонным полотенцем в руках, с написанным на лице изумлением. Блестели золотые зубы. Какое-то время слышался лишь треск статических помех из Уэст-Клокса, да ворчание двигателя Рео, возвращающегося к своим собратьям. Затем девушка зарыдала в голос, и, слава богу, как-то полегчало. Через окно я увидел и свой автомобиль. Вернее, то, что от него осталось. Камаро, выпуска 1971 года, за который я еще не расплатился, хотя теперь едва ли стоило из-за этого волноваться. Грузовиками никто не управлял. Солнечные лучи отражались от стекол пустых кабин, колеса поворачивались сами по себе. Думать об этом не хотелось. Такие мысли сводили с ума. Снотграсса вот свели. Прошло еще 2 часа. Солнце покатилось к горизонту. Грузовики патрулировали стоянку. Ездили кругами, выписывали восьмерки. Зажглись подфарники, габаритные огни. Я дважды прошелся вдоль стойки, чтобы размять затекшие ноги. Затем сел в одну из кабинок у окна. Обычная закусочная для шоферов-дальнобойщиков. Рядом с автострадой. В комплексе с ремонтной мастерской, заправочными колонками с бензином и дизельным топливом. Водители заходили сюда, чтобы выпить кофе, съесть кусок пирога, сэндвич, гамбургер. «Мистер?» В голосе слышалась неуверенность. Я обернулся. Молодняк из Фьори. Парню лет 19. Длинные волосы, жиденькая бороденка. Девушка помоложе. На год-полтора. «Да». «Что с вами произошло?» Я пожал плечами. Ехал по автостраде в Пелсон. Грузовик пристроился сзади. Я его заметил издалека. Такое страшилище. Обгонял жука и просто скинул его с дороги, вильнув кузовом. Так пальцем сбрасывают со стола бумажный шарик. Я думал, что грузовик последует за Фольксвагеном. Ни один водила не удержал бы его на асфальте. Как бы не так. Фольксваген перевернулся 6 или 7 и взорвался. Потом грузовик разделался еще с одной легковушкой и уже подбирался ко мне, поэтому я воспользовался ближайшим съездом с автострады. Я невесело рассмеялся и угодил аккурат на стоянку грузовиков. Из огня да в полымя. Девушка шумно сглотнула. «Мы видели Грейхаунд, едущий по полосе встречного движения. Он буквально... подминал под себя легковушки. Он взорвался и сгорел, но до того убивал». Автобус. Сюрприз. И не из приятных. За окном разом вспыхнули фары грузовиков, залив стоянку безжалостным белым светом. В урчании двигателей они кружили перед закусочной. Фары напоминали глаза. Громадные темные прямоугольники кузовов, громоздившиеся над кабинами, плечи гигантского доисторического животного. «Если включим свет, хуже не станет?» — спросил повар-раздатчик. «Попробуй», — ответил я. «Заодно и узнаем». Он повернул выключатель, и под потолком зажглись флуоресцентные лампы. Ожила и неоновая вывеска над входной дверью. «Стоянка закусочная Конанта. Приятного аппетита!» Ничего не изменилось. Грузовики продолжали нести вахту. «Не могу этого понять. Водила слез с высокого стула у стойки, заходил взад-вперед с рукой, обмотанной красным банданом. «С моей крошкой я не знал никаких проблем. Хорошая, добрая девочка. Я свернул сюда в начале второго в надежде поесть спагетти. Тут все и началось». Он взмахнул руками. «Мой грузовик здесь. Я вожу его 6 лет. Но стоит мне выйти за дверь...» «Это только начало». Повар-раздатчик тяжело вздохнул. В глазах стояла печаль. «Плохо, что радио не работает. Это только начало». Девушка побледнела, как мел. «Не каркай», — бросил я негру. «Рано еще об этом говорить». «А в чем причина?» — полюбопытствовал водила. «Электрическая буря? Ядерные испытания? Что?» «Может, они взбесились», — предположил я. Примерно в 7 вечера я подошел к повару. «Как у нас с припасами? Я хочу сказать, сколько мы сможем продержаться?» Он насупился. «С припасами порядок. Вчера только завезли. 2-3 сотни замороженных гамбургеров, консервированные овощи, фрукты, овсяные хлопья. Молоко только то, что в холодильнике. Зато вода из скважины, хоть залейся. Если придется, впятером мы просидим тут и месяц». Водила присоединился к нам. «Жутко хочется курить, а этот автомат с сигаретами...» «Автомат не мой», — перебил его повар-раздатчик. «Так что...» Водила нашел в подсобке железный ломик. Принялся за автомат. Юноша шагнул к другому автомату, музыкальному. Бросил в щель четвертак. Джон Фогарти запел о том, каково родиться в дельте реки. Я сел, выглянул в окно. Увиденное мне не понравилось. Компанию грузовиков пополнил легкий Шеви-пикап, шотландский пони среди першеронов. Я смотрел на стоянку, пока Шеви не перекатился через тело девушки из Кадиллака. Потом отвернулся. «Мы же от них ушли!» — неожиданно воскликнула девушка. «Им до нас не добраться!» Ее дружок предложил ей затухнуть. Водила вскрыл автомат, вытащил 6 или 7 пачек, рассовал по карманам, одну распечатал. Сосредоточенно уставился на нее. Похоже, решал, курить ему сигареты или есть. Заиграла другая пластинка. Я взглянул на часы. Ровно 8. В 8:30 вырубилось электричество. Когда погас свет, девушка закричала, но крик разом оборвался. Юноша заткнул ей рот. С глубоким вздохом замолк музыкальный автомат. «Господи!» — вырвалось у водилы. «Раздатчик?» — позвал я. «Свечи у тебя есть?» «Думаю, да. Я сейчас. Вот они». Я поднялся, взял свечи. Мы их зажгли, расставили по столам, на стойке. «Будьте осторожны», — предупредил я. «Если случится пожар, нам придется дорого за это заплатить». «Оно и понятно», — хохотнул повар-раздатчик. Молодые вновь уселись в кабинку, обнялись. Водила стоял у двери черного хода, наблюдал за 6 или 7 грузовиками, которые кружили у топливных колонок. «Это все меняет, не так ли?» — спросил я у раздатчика. «Более чем, если света больше не будет». «Что нас ждет?» «Гамбургеры разморозятся через 3 дня. Другое мясо раньше. С консервами и овсяными хлопьями ничего не случится. Без насоса не накачать воды». «Сколько продержимся?» «Без воды? Неделю». «Заполни все пустые емкости. А как насчет туалетов? В бачках хорошая вода?» «Для работников туалет в этом здании Чтобы попасть в общественный, мужской, женский, нужно выходить. «Можно пройти через ремонтную мастерскую?» – спросил я. «Нет, только через боковую дверь». Он нашел два оцинкованных ведра. Подошел юноша. «Чем занимаетесь?» «Нам нужна вода. Какую сможем достать?» «Дайте мне ведро». Я протянул ему ведро. «Джерри!» – закричала девушка. «Ты...» Он зыркнул на нее, и больше она не произнесла ни слова, но схватила бумажную салфетку и начала разрывать ее на длинные полосы. Водила курил вторую сигарету и, опустив голову вниз, улыбался полу. Голоса он не подал. Мы подошли к боковой двери, через которую днем я влетел в закусочную. Фары, не знающих покоя грузовиков, то и дело били нам в глаза. «Пора?» – спросил юноша, случайно задев меня плечом. Мышцы так и перекатывались. Если б кто прикончил его в тот момент, он бы прямиком отправился на небеса. «Расслабься», – бросил я. Он улыбнулся. Криво, но все лучше, чем никак. «Двинулись!» Мы выскочили в холодный ночной воздух. В траве трещали цикады, в дренажной канаве лягушки давали концерт. Снаружи гудение двигателей усилилось, стало более угрожающим. Хищники, вышедшие на охоту. В закусочной казалось, что все это кино. За дверью выяснилось, что на кон поставлена твоя жизнь. Мы крались вдоль забранной в пластик стены. В тени неширокого козырька. Мой Камаро размазали по забору, и искореженный металл поблескивал отраженным светом фар, так же, как и лужицы бензина и масла. «Ты идешь в женский туалет», – прошептал я. «Наполни ведро из бачка и жди моего сигнала». Гудение дизельных двигателей. Обманчивое. Думаешь, что они приближаются, но слышишь-то эхо, отражающееся от стен. Юноша открыл дверь женского туалета и скрылся за ней. Я прошел дальше и юркнул в дверь мужского. Облегченно выдохнул. Поймал в зеркале свое отражение. Напряженное лицо маска, запавшие темные глаза. Я снял фаянсовую крышку, зачерпнул полное ведро. Чуть отлил, чтобы не расплескать по полу. Вернулся к двери. «Эй! Я здесь!» – ответил он. «Готов?» «Да». Мы вышли, 6 шагов, и тут нам в глаза ударили фары. Грузовик подкрался к нам, огромные колеса неслышно катили по гравию. Затаился, чтобы теперь прыгнуть на нас, поймав в круг света. Громадная хромированная решетка радиатора разве что не зарычала. Юноша застыл, лицо его перекосило от ужаса, глаза округлились, зрачки превратились в точки. Я двинул ему в спину, расплескав пол ведра. «Шевелись!» Взвыл дизельный двигатель. Через плечо юноши я потянулся к двери, но ее распахнули изнутри. Юноша прыгнул в черный проем, я за ним. Оглянулся, чтобы увидеть, как грузовик, Питер Билд, поцеловался со стеной, вырывая из нее куски пластиковой обшивки. Раздался раздирающий уши скрежет, словно гигантские когти царапали по классной доске. Затем правый край переднего бампера и часть радиаторной решетки ударили в открытую дверь. Хрустальным дождем посыпались осколки стекла. Дверь сдернула с металлических петель, как бумажную. Унесло в ночь, словно на картине Дали. А грузовик, набирая скорость, покатил на автостоянку, обдав нас сизым дымом. В реве двигателя слышались злость и разочарование. Юноша поставил ведро на пол и упал в объятия девушки, дрожа всем телом. Сердце у меня билось как молот. Ноги стали ватными. Что же касается воды, то на двоих мы принесли 3/4 ведра. Не стоило и надрываться. «Надо забаррикадировать эту дверь». Я повернулся к повару-раздатчику. «Подскажи, чем?» «Ну...» «К чему?» – вмешался водила. «Любой большой грузовик втиснется сюда только колесом!» «Меня волнуют не грузовики!» «Мы можем взять лист пластика из кладовой», — предложил раздатчик. «Босс собирался строить пристройку для баллонов с бутаном». «Поставим к двери пару листов и подопрем их перегородками от кабинок», — решил я. «Сойдет», — кивнул водила. «Этим мы все и занялись, даже девушка. Баррикада получилась достаточно солидная. Конечно, лобового удара она бы не выдержала. Это все понимали. У витрины, выходящей на стоянку, еще оставались три кабинки. Я сел в одну. Часы над стойкой остановились в 8:32. На сооружение баррикады ушло часа полтора. Снаружи рычал один грузовик. Некоторые уехали, спеша выполнять неведомые нам задания. Другие прибыли. Я насчитал три пикапа, кружащих среди своих более крупных собратьев. Меня потянуло в сон, но вместо того, чтобы считать овец, я начал считать грузовики. Сколько их в штате, сколько в Америке? Трейлеров, пикапов для перевозки легковушек, малотоннажных. А если прибавить к ним десятки тысяч армейских и автобусы... Кошмарное зрелище возникло перед моим мысленным взором. Автобус... Двумя колесами на тротуаре, двумя в сливной канаве, несется вдоль улицы, как кегли, сшибая вопящих пешеходов. Я отогнал эти мысли прочь и забылся тревожным сном.